угроза пыток и смерти ставит вероотступника перед выбором пребывать в своем заблуждении, пройти через горнило мучений и лишиться жизни или стать умнее, отречься от ложных учений и вернуться в лоно церкви. Многие еретики избегают сделать такой выбор из-за свойственной людям в делах веры нерешительности или опасений заслужить презрение своих единоверцев. Чтобы решиться, им нужен толчок, коим является применение сильных лекарств, рекомендуемых этим доктором церкви. Средневековые инквизиторы ссылались на авторитет Августина, стремясь оправдывать пытки и костры. Однако современные апологеты церкви пытаются смыть с Августина черное пятно предтечи инквизиции. Один из таких обелителей Августина, англичанин Джордж Саппороу Симпсон, рассуждает так. «Трудно быть более антиисторичным и более несправедливым, чем представляя Августина преждевременно родившимся Торквемадой. То, что его несчастное ошибочное толкование библейских слов явилось убийственным прецедентом и привело к печальным последствиям, к сожалению, как это не больно признать, правда. Но Августин не единственный великий мыслитель, который не смог предвидеть всех последствий своего учения, последствий, которые, можно смело сказать, никто другой не осудил бы столь решительно, чем он сам». Смело-то можно сказать, а вот доказать сие невозможно. Скорее, обратное верно. История инквизиции показывает, что подобного рода теоретики редко меняют свои изуверские взгляды. Их не пугает практика, муки еретиков только услаждают душу этих праведников, для которых конечная цель — все, а кровь, пролитая во имя ее, — ничто. Спароу Симпсон и ему подобные прекрасно знают это. И если они с таким усердием выгораживают Августина, то только для того, чтобы судить инквизицию до ее средневековых рамок, доказать, что она была хотя и прискорбным, но всего лишь случайным эпизодом в истории церкви, в то время как в действительности она вплоть до самого последнего времени была неотъемлемым и постоянным атрибутом ее деятельности. Августин не был одинок в своей проповеди крестового похода против еретиков. Его современник, святой Иероним, около 342-420 годов, призывал во имя спасения души умертвить Вигилианция, пресвитера Аквитании, которого обвинил в отрицании культа реликвий святых и мучеников. Иероним доказывал, что такое проявление рвения в деле защиты Божьего дела не есть жестокость, ибо покарание грешника является лучшей формой благочестия. Оно ведет через смерть тела к спасению, бессмертию души. Христианская церковь, став союзницей императорской власти, опиралась на ее помощь в подавлении своих соперников, языческих и других культов и внутренней оппозиции многочисленных еретических течений. По ее наущению, римский император Феодосий I, при котором христианство было признано государственной религией, запретил языческие культы и конфисковал земли языческих храмов в пользу христианской церкви. Благодарная церковь провозгласила его великим. В 382 году Феодосий I издал ряд эдиктов, указов о преследовании манихеев и язычников, согласно которым они присуждались к смертной казни, а их имущество подлежало конфискации в пользу государства. Закон обязывал префектов, притории назначать инквизиторов, следователей и доносчиков, тайных агентов для розыска потайных манихеев. Закон против манихеев является как бы прообразом будущей инквизиции. Впервые в истории империи последователи негосударственного религиозного культа возводились в степень государственных преступников, и учреждался специальный тайный следовательский аппарат с неограниченными полномочиями для их выявления и наказания. Впоследствии, когда возникнет инквизиция, церковные апологеты будут для ее оправдания ссылаться именно на этот закон. С переносом столицы империи в Константинополь